Легендарная Петра. В 40 километрах на северо-запад от города Маана, где пересекаются дороги из Медины и Акабы, лежит Вади Муса, долина Моисея. Именно здесь, на караванном пути, проходил путь евреев, которых Моисей выводил из Египта. Здесь, среди каменистых скал, голодали, мучились от жажды и умирали усталые беглецы в надежде обрести землю обетованную. Здесь Моисей ударом посоха рассек скалу и напоил из источника жаждущих и уставших. Сейчас по склонам гор разбиты сады и огороды. Каждый участок земли любовно обработан, и потому плодородная долина щедро вознаграждает земледельцев за их труд. Богатый урожай снимается 3 раза в год. За зелеными садами простирается царство бедуинов-кочевников, а дальше лежит путь к Петре, городу розовых скал. Сотни путешественников, исследователей и писателей старались каждый по-своему передать неповторимое очарование Петры. Одни называли ее городом красным, как роза, и древним, как само время. Другие считали Петру городом пустыни, городом мертвых. Но, пожалуй, никто так и не сможет объяснить, что заставляет каждого пришедшего сюда останавливаться в благоговении при виде величественных храмов и дворцов, высеченных в красных скалах. Утесы Петры сравнивают с восточными коврами. Так сочны и богаты их цвета. Красный, голубой, желтый, белый проходят по их поверхности. В Петру ведет очень необычный въезд. Горловина ущелья Баб-эль-Зик настолько узка, что скалистые утесы почти задевают вашу голову, когда вы проходите по нему. Когда же она неожиданно расширяется, взору открывается древняя столица арабского племени Набатеев, правивших Южной Иорданией еще в VII веке до нашей эры. Обосновавшиеся здесь Набатеи были отважным, смелым и воинственным народом, подчас не брезговавшим и разбоем. Все караваны, направлявшиеся к Средиземному морю, проходили через их территорию, и пошлину за проезд Набатеи брали немилосердную. Если купцы отказывались платить деньги, бывало, что их захватывали и били, а добро брали на хранение. Свою столицу Петру Набатеи спрятали глубоко в горах, чтобы никакие враги не могли добраться до нее. Городу вел только петляющий, более чем на километр глубокий проход в ущелье Баб-эль-Зик. Он был очень узким. Порой его ширина между нависающими отвесными скалами, вершины которых почти смыкаются на высоте от 90 до 180 метров, достигала всего 2 метра. Скалы закрывали все небо, и только его узкая голубая ленточка временами мелькала над головой. Поэтому неудивительно, что даже небольшая группа набатейских воинов могла отразить набег вражеской армии. Слава о непобедимости набатеев росла и крепла, а вместе с ней богатела Петра и ее цари. В период с 1 века до нашей эры до 40 года нашей эры государство набатеев достигло своего наивысшего расцвета, а их владения простирались до Дамаска. Слухи об их богатстве дошли до могущественного Рима и возбудили его зависть. 3 раза римляне пытались захватить Петру, но каждый раз терпели поражение. И все-таки римляне покорили Петру, но не штурмом, а хитростью и длительной осадой. Они перекрыли водопровод, и набатеи стали гибнуть от жажды. С начала 2 века нашей эры Петра стала римской провинцией и даже какое-то время процветала, славе своей необыкновенной красотой. Однако потом, с ростом Пальмиры, караваны пошли другим путем, и Петра стала терять свое влияние. В течение долгих столетий она была известна только местным племенам, А им было совсем нетрудно держать на расстоянии любопытных чужеземцев. Позже, в IV веке, Петра стала частью христианской Византии, но из-за частых землетрясений люди стали покидать город. И к VII веку он уже считался почти вымершим. Последние постройки в Петре относятся к XII веку, ко времени крестовых походов, но в дальнейшем лишь местные бедуины жили в многочисленных пещерах, храмах и мавзолеях из розового камня. Весь остальной мир о Петре забыл. Первым из европейцев посетил Петру швейцарский путешественник и археолог Бурхард. Он слышал предание о таинственном городе, затерянном в горах, и в 1812 году решил пройти с караваном от Дамаска до Каира. Бурхард изучил арабский язык и во время своего путешествия по Аравийской пустыне выдавал себя за мусульманина, желающего принести жертву на могиле пророка Аарона. Город, представший перед швейцарским ученым, был розовым, желтым, голубым. Разноцветные скалы постепенно превращались в здания, украшенные колоннами и пышными портиками. Петра, казалось, жила своей обычной жизнью, только вот ее жители ушли куда-то, как будто позабыв закрыть за собой окна и двери. Но город был давно уже мертв. Усланные плитами мостовые были завалены щебнем, фонтаны и бассейны — пустыми, стены храмов и домов выщерблены знойным ветром пустыни. Швейцарца поразила одна особенность, характерная для всех зданий Петры. И дворцы, и храмы, и гробницы — все было вырублено в монолитных скалах. Здания были врезаны в них неглубоко, иногда только тщательно обработанный фасад создавал иллюзию дворца. За ним же, кроме небольшой ниши, ничего не было. Получался своего рода город-декорация, словно какой-то шутник, не пожалев долгих лет труда, вырезал его для одного своего удовольствия. Настоящие жилые дома тоже были вырезаны в скалах. Они были двухэтажными, и на второй этаж, видимо, надо было подниматься по вырезанным лестницам, которые до нашего времени не сохранились. Фасады многих домов были римскими, а в одном месте Бурхард увидел целую улицу, строение на которой были похожи на египетские храмы. Другие сооружения были вообще незнакомы ему архитектуры. Когда Петра вошла в состав Римской империи, в городе были возведены термы, великолепный театр, рассчитанный на 3000 мест, форум. Отчет Бурхарда о предполагаемом городе библейского Моисея был напечатан только через 10 лет после его смерти. И как ни короток он был, но сразу же вызвал интерес к загадочному городу. О нем заговорили ученые всего мира, начали строить всевозможные догадки. Сюда потянулись путешественники, исследователи, а историки погрузились в древние рукописи. И в ученом мире разгорелся яростный спор.